Поэтому сегодня мы, иншалла, рассмотрим личности двух человек из подвижников посланника Аллаха. Во многих сборниках по истории приводится момент, когда однажды Умар ибн Хаттаб, когда был уже праведным халифом, был назначен на пост халифа, он собрал сподвижников в своем доме, и они сидели, разговаривали. И Умар в один из моментов сказал: «Таманнау, пожелайте, чтобы вы хотели получить от Аллаха». И сподвижники начали желать. И один человек сказал: «Я желаю, чтобы этот дом был наполнен золотом, который я бы потратил на пути Аллаха». И каждый из людей, сидящих там, начали высказывать свои мечты и желания. И тогда Умар прервал их и сказал: «А я же желаю, чтобы этот дом был наполнен такими людьми, как Абу Убайд ибн Джаррах и Муаз ибн Джабаль, для того, чтобы я их мог расходовать на пути Аллаха». Абу Убайд ибн Джаррах мы уже проходили однажды, поэтому сегодня мы остановимся на том человеке, которого Умар выделил вторым по списку. И это сподвижник, чье имя Муаз ибн Джабаль, ради Аллаху анху. Говоря про него в другом месте, Умар сказал про него, он сказал: «Аджибат ниса айялидна мисля Муаз, валяу ля Муаз ля халяка Умар». То есть женщины уже никогда не смогут родить такого человека, подобного Муазу. И если бы не Муаз, Умар бы сгинул. И это сказал Умар ибн Хаттаб, тот человек, про которого посланник Аллаха салям сказал, что он лучший из людей после Абу Бакра. Праведный халиф, тот человек, которому достался халифат, он сказал про Муаза ибн Джабаля: «Если бы не он, Умар бы просто сгинул». И кто такой был тот самый Муаз ибн Джабаль? Муаз ибн Джабаль был одним из ансаров. Он принял ислам еще в Медине благодаря призыву Мусаба ибн Умейра, который был отправлен туда на 11 году по хиджре от начала пророческой миссии для того, чтобы проповедовать ислам. Как мы знаем, когда пришли первые 6 человек во время хаджа и приняли ислам, посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, потом пришли 12, когда состоялась первая клятва Аль-Акаба. И с ними посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям отправил Мусаба ибн Умейра. И из-за призыва Мусаба ибн Умейра большинство населения, большинство вождей племен в Медине приняло ислам. В том числе благодаря его даавату приняли ислам, как я уже говорил, Саад ибн Убада, Саад ибн Муаз, одни из вождей племен Аус и Хазрадж. И Муаз ибн Джабаль был одним из членов племени Хазрадж. Когда он принял ислам и пришел к пророку саллаллаху алейхи ва саллям, он принял участие в клятве Аль-Акаба, во второй клятве Аль-Акаба, когда к пророку саллаллаху алейхи ва саллям пришло 72 человека, из которых было 2 женщины. Они присягали ему, как мы знаем, на том самом холме Аль-Акаба, когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям, они давали клятву, то, что они не будут воровать, не будут предавать Аллаху сотоварища, не будут убивать своих новорожденных детей, и клялись пророку саллаллаху алейхи ва саллям в том, что они будут повиноваться ему до конца. Вот эта клятва особенно интересна тем, что когда пришли арабские племена на хадж, все эти 72 человека, никто не знал, что они мусульмане. И тайно ночью они встали, собрались все вместе и отправились на холм Аль-Акаба. И никто из тех, кто они были вместе с палаткой, спали, никто даже не думал, что они мусульмане, то, что они пришли присягать Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям. Вот, и таким образом состоялась клятва Аль-Акаба, которая вошла в историю ислама. Когда Муаз ибн Джабаль свидетельствовал пророку саллаллаху алейхи ва саллям свою покорность. После этого он принял участие в битве при Бадре. И возраст его, как он сам говорил, мне было 20 лет. Некоторые историки разошлись во мнениях, сказали о том, что это ревоят слабый, и отнесли его возраст 21 и 22 годам. Ну, Аллаху а'ам. Как описывали Муаза ибн Джабаля сподвижники? Они сказали: «Муаз ибн Джабаль был огромного роста человек, с прекрасным красивым лицом. У него были белые волосы, светлые волосы, которые не спадали ему на уши. как говорит, по нему говорит, у него были барон Астаная, у него были белые блестящие зубы и большие глаза. И этот человек, про которого сподвижники говорили о том, что он был наиболее щедрым среди нас, то есть Асмахукяппан, то есть он постоянно давал пожертвования, делал садака. И Муаз ибн Джабаль, как мы уже сказали, он принял участие в битве при Бадре. И среди того, что вообще посланник Аллаха, салам, выделял его среди остальных сподвижников, приводится хадис, в котором Пророк, салам, однажды подошел к Муазу ибн Джабалю и сказал: «Муаз, инни валлахи ля ухиббука филлях». Он сказал: «Муаз, клянусь Аллахом, я люблю тебя ради него». И Муаз сказал: «Я тоже клянусь Аллахом, посланник его, о том, что я тебя тоже люблю». И посланник Аллаха, салам, сказал: «Муаз, я завещаю тебе, не забывай, в конце каждой молитвы произносить эти слова: Аллахумма аини аля зикрика ва шукрика ва хусни ибадати». Это был тот самый хадис, который мы знаем, вот эти вот слова, которые повторяют в конце каждой молитвы. Этими словами посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, завещал Муаза ибн Джабаля повторять их в конце каждой молитвы. И Муаз ибн Джабаль, про него же посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал о том, что он амамуль улема ратва, о том, что он будет в судный день стоять впереди всех ученых. Впереди всех ученых своим знанием и своей степенью приближенности. Про него же посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, выделяя его среди сподвижников, он сказал о том, что этот человек наисамый грамотный среди всей нашей уммы, то, что касается халяля и харама. И как мы знаем, во времена пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, Куран собрали воедино только четверо человек, и все они были из ансаров. И эти четверо человек были Убей ибн Каб, это был Муаз ибн Джабаль, это был Зейд и Абу Зейд. И когда пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, спросили, кто такой Абу Зейд, он сказал: «Ахад мин умумати», один из моих дядей, родственников. И про него же сказано посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Стахливуль Кур'ана айдаль арба», то есть ищите чтение Курана истинное у четырех человек. И среди этих четырех человек он упомянул Муаза ибн Джабаля. И то же самое говорили про него сподвижники посланника Аллаха. И как мы знаем, то, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, выделял Муаза ибн Джабаля среди всех сподвижников тем, что он постоянно ставил его учителем. Он был тот человек, который преподавал Куран и обучал его людей. И незадолго до смерти посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, он отправил Муаза ибн Джабаля наместником на территорию Йемена. Все мы знаем эту историю, что когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, подошел к Муазу ибн Джабалю и сказал: «Я отправлю тебя в Йемен своим наместником. Расскажи мне, как ты будешь судить, если ты столкнешься с проблемой?» И Муаз ибн Джабаль сказал: «Я буду искать это в книге Аллаха». Он сказал, посланник Аллаха спросил: «А если ты не найдешь этого в книге Аллаха?» Он сказал: «Тогда я буду искать это в Сунне». И пророк саллаллаху алейхи ва саллям спросил: «А что ты будешь делать, если ты не найдешь этого в Сунне?» И Муаз ибн Джабаль ответил: «Я буду аштабиду бирани, я буду использовать иштихад своим мнением». Но эту историю многие из ученых современности признали недостоверной, и о том, что Муаз ибн Джабаль не мог такого сказать, о том, что он будет делать иштихад своим собственным мнением. Фуаллаху а'лам. И приводится та самая история, что когда пророк сам отправлял его в Йемен, Муаз ибн Джабаль сидел на коне, отправляясь туда. И пророк сам провожал его на окраине Медины и шел вместе с ним. И сказал ему: «Муаз, я отправляю тебя в Йемен, и я думаю, что ты, когда вернешься, ты уже не достанешь меня здесь. Но ты будешь проходить мимо моей мечети и мимо моей могилы». И Муаз ибн Джабаль заплакал. Ехал на коне и плакал. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал ему: «Муаз, фа инналь бука мина шайтан». Поистине, плач – это от шайтана. Прекрати его. И Муаз ибн Джабаль уехал на территорию Йемена, где он стал одним из тех, кто призывал людей к исламу. Там же он построил мечеть на территории города Санаа, столицы, тогдашней современной столицы Йемена. И год тому назад я встречался с шейхом Джасимом Аль-Мухтома, который во время своего посещения в Йемен рассказывал, что они проводили вычисления на территории многих стран, которые находятся вокруг Саудовской Аравии, пытаясь вычислить самую точную мечеть по направлению на Кыблу. И он сказал: «Клянусь Аллахом, мы проводили исследование Санаа, мы проводили исследование той самой мечети, которую построил Муаз ибн Джабаль». И он сказал: «Я убежден в том, что эта мечеть самая точная по направленности на Кыблу во всех странах, кроме за пределами Саудовской Аравии». Вот. Он сказал, я удивился этому и начал изучать, в чем была причина этого. И он наткнулся на ту самую историю, что когда посланник Аллаха саллаллаху отправлял Муаза ибн Джабаля на территорию Йемена, он посоветовал ему, как именно точно надо устанавливать направленность Кыблы. И как сказано в хадисах о том, что чтобы он не просто сам приказал Муаза ибн Джабаля построить мечеть напротив Фасруль-Ахдар, напротив Зеленого Дворца, напротив Хаджара, напротив скалы одной. И там Муаз ибн Джабаль основал первую мечеть. Она по своей территории, как на фотографиях, там первое здание равнялось, наверное, четвертой части нашей вот этой территории мечети, где тогда собирались первые мусульмане. Вот, и там же около 50 лет тому назад, когда проводились работы по реставрации, стену нашли замурованный мусхаб, еще времен сподвижников. И многие востоковеды начали использовать этот повод для того, чтобы попытаться найти искажения в Куране, которые они считали, должны были быть. Но этот мусхаб, который был написан еще во времена сподвижников, показался идентичен тому, что мы сейчас имеем. И тем самым все их обвинения и все попытки очернить великую Аллаха с позором провалились. Муаз ибн Джабаль после того, когда скончался посланник Аллаха, салам, через некоторое время спустя он вернулся в Медину. И из Медины уже, где он был приближен Умаром и Хаттабом, он был направлен уже на территорию Сирии для того, чтобы там обучать людей и преподавать им Куран. И как мы знаем, Муаз ибн Джабаль находился на территории Хумса, на территории Сирии вместе с Абу Убайдой ибн Джаррахом, который был командующим исламскими войсками на тот момент. И там, как мы знаем, когда наступила страшная чума, про которую еще упоминал посланник Аллаха, салсалям, чума Амалас, из-за которой историки разошлись во мнении, почему она получила такое название. Одни сказали, что это деревня Амалас недалеко от территории нынешней Палестины. Другие же сказали, что Амалас – это слово, которое состоит из двух глаголов, потому что Таун, то есть чума, Ан-Навааса, распространился и очень сильно навредил. И основой в этом является то, что Муаз ибн Джабаль, как и Абу Убайда ибн Джаррах, скончался во время этой чумы Амалас на территории Мехунса, на территории современной Сирии. Вот. И про эту чуму приводится очень много историй, что когда она только началась, и территория Палестины дошла до Сирии, Амру ибн Ас, который тогда был наместником Сирии, он вышел на минбар и объявил людям. Он сказал: «Поистине, Ат-Таун, это чума, это рижс, нечисть. Так разбегайтесь же от нее и прячьтесь в долинах. Чума идет в Сирию». И тогда об этом услышал один из подвижников пророка саллаллаху алейхи, которого звали Шуракли ибн Хасана. И когда ему доложили о том, что Амру ибн Ас ставил мечеть на минбаре и объявляет о том, что разбегайтесь люди из города, он поднялся, как сказали сподвижники, он подогнул подол своего халата, взял сандали в руку и побежал в мечеть. И когда он пришел туда, он сказал: «Амру ибн Ас, клянусь Аллахом, ты ошибаешься. И та самая чума, которая сюда идет, это не вещь, это не нечисть. Это смерть праведников и шахада для остальных, кто в нее попадет». Я слышал пророка саллаллаху алейхи, который говорил о том, что придет Маут-Азам, то есть придет великое бедствие, великая смерть, о том, что это будет являться одним из признаков судного дня. и того, кого она захватит себя, тот, кто погибнет от нее, погибнет от чумы, он будет считаться шахидом перед Аллахом. Вот. И Амр ибн Ас покинул территорию Сирии, и после этого пришла чума на территорию ее. И когда Муаз ибн Джабаль услышал о том, что пришла чума, и о том, что это, как сказано, как говорили сподвижники, говорили посланник Аллаха, сказал салям о том, что это смерть для праведников и шахада для мусульман. Он попросил Аллаха о том, чтобы чума не обошла его стороной. Сподвижники сказали, что после этого его постигла та же самая участь, что и постигла Абу Убейд ибн Джарраха, одного из сестерых, обрадованных раем еще при жизни. Чума не пощадила его. И, как сказано, было, у него на теле вышли чумные бубоны. А перед этим скончались обе дочери Муазы и Джабаля. И он, как сказали, как участвовал вместе с ним, они сказали, Муаза и Джабаль собственноручно вырыл могилу и похоронил их обеих вместе, потому что у него не было сил выкопать две могилы для них. После этого, когда уже чума прошла, и, как мы знаем, она унесла с собой жизни тысяч мусульман, многих сподвижников, которые находились на территории Сирии. Когда она закончилась, Муаза ибн Джабаля, того самого человека, которого посланник Аллаха говорил, что самый знающий в этой уме, уже не стало. Муаза ибн Джабаль скончался в 18 году по хиджре на территории Хумса. И возраст его, как сообщают историки, был от 32, кто-то говорил 34, но в основном, который приводится о том, что возраст Муаза ибн Джабаля, того человека, который был ученым, был всего-навсего 38 лет, или даже меньше. Муаза ибн Джабаля никто никогда не давал. И среди его высказываний, среди его тут, которые он приводил в мечетях, которые он читал людям, можно выделить несколько интересных моментов. Однажды Муаза ибн Джабаль сказал, поистине, после вас придет фитна, смута, во время которой увеличится ваше имущество, и Куран будет открыт. Открыт настолько, что его будет читать как верующий, так и мунафик, лицемер. Как маленький, так и большой. Валь-Ахмар, валь-Асвад. И тот, кто красного цвета кожи, и тот, кто черного. Все нации смогут читать Куран, и маленький, и взрослый, и верующий, и лицемер. И, как продолжил Муаза ибн Джабаль, он сказал, я боюсь того, что один из людей скажет, что с людьми происходит. Я им читаю Куран, но они не следуют за мной. Значит, обязательно нужно что-то придумать, какое-то новшество, чтобы люди плюнули на это и последовали за мной. И он сказал, я вас предостерегаю, и я кумбальбида, я вас предостерегаю от новшества, ибо поистине новшество – это заблуждение, это вдаляля. Вот, в другом своем высказывании Муаз ибн Джабаль сказал, «Ибдалейкум лепит на кинадуа по сабарту». Вы были испытаны смутой нищеты, но вы проявили терпение, говорил он сподвижникам. Но скоро вы будете испытаны фитной имущества, денег. И я боюсь, больше всего, чего я боюсь для вас, это смуты из-за женщин. Когда женщины наденут на себя золото и будут украшать себя серьгами с территории Шама, Сирии, и повяжут свою голову повязками Йемена, и будут следовать только за богатством. Бакаляпны Афирма Аляя. И будут нам сваливать на нищего то, что он не сможет на них потратить. И в другом своем высказывании он сказал, существует три категории, каждый из тех, кто сделает из них что-то из этого, то он попадет под гнев Аллаха. Кто сказал Аллах от Минтаги Раджи. То есть смех без причины, без уважительной на то причины, когда человек смеется просто так, над всякими анекдотами или над чем-то какой-то ерундой, он на умирает сам. И сон тогда, когда он ночью тоже спал. То есть если человек спит днем, это значит то, что ночью он должен выстаивать кияму лейль. Потому что многие говорят, ну после обеда же хайлюля, сон это же сунна, то есть правильно мы спать должны. Но в основе, как сказали исламские ученые, эта сунна является для тех, кто делает такажут ночью, кто читает ночные намазы. А если человек спит ровно как и днем, так и ночью, то говорить про то, что это сунна, это просто глупо. Если посланник Аллаха Саусарам выстаивал ночью на намазе половину ночи, как от третьей ночи до половины, то сейчас у нас и днем мы можем поспать, и ночью ничего такого еще говорить, что это сунна. Вот. И третье, как сказал Муаз ибн Джабар, это акль мазайду джаму. То есть это когда человек набивает свой живот без голода, не чувствуя голода, ест. И когда умирал Муаз ибн Джабар, отец говорит, как приводится его последние слова, сказал, поистине, «Аузу билляху мин лейляти сабаху каннар». Я прибегаю к Аллаху от той ночи, чье утро огонь судного дня. И как он сказал, Аллаху маини кунна хафака, о Аллах, поистине я тебя боялся, но сегодня я надеюсь на тебя. Ты ведь знаешь, что я любил эту дунью и жизнь в ней не для того, чтобы сидеть на берегах рек и не для того, чтобы садить деревья. Я любил ее лишь для того, чтобы испытывать жажду от поста в жаркие дни. И сложность времен, сложность часов, которые проходят. Вамузахам от Равляна. И сидеть вместе с учеными. Дорогня на халят языков во время того, когда они преподают или обучают языку. Вот. И в другом своем высказывании Муаза бин Джабар сказал, поистине, все, что вы увидите в дунье, вы увидите не иначе, как смуту или испытание. И ничего вам не прибавится, кроме сложностей. И вы не увидите лучших правителей. Каждый из правителей, которые придут над вами, будут только хуже предыдущих. И все, что к вам придет из испытаний, вам покажется это сложно. Знаете, что это все ерунда после того, по сравнению с тем, что будет после этого. И тогда, иншаллах, второго человека, которого мы сегодня затронем, я уже про него рассказывал, а иншаллах будет не лишним упомянуть его, это тот человек, как мы знаем, все сподвижники пророка саллаллаху алейхи ва саллям разделялись на две категории. Среди них были воины на пути Аллаха и были ученые, которые обучали людей. И все они одинаково участвовали в чем-то. Но единственное, что ученые, они могли точно так же принимать участие в джихаде и точно так же обучать людей. И таких примеров мы видели очень много из сиры сподвижников. И сегодня тогда мы вкратце поговорим об одном человеке, который не обучал людей, который не участвовал в обучении, он учился лишь сам, он не был ученым. Но этот человек был сподвижником посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. И это был тот человек, который присягал на смерть. И этот человек, которого мы сегодня скажем, это Абу Дуджана Симак ибн Хараша. Это тот человек, которого звали Абу Дуджана. Впервые этот человек упоминается среди сподвижников, то, что он принял ислам во время призыва того самого Мусаба ибн Умайра в Медине. Некоторые историки относят его в период принятия ислама намного позже, уже тогда, когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям переселился в Медину и после того, уже после битвы при Бадре. И Абу Дуджана был одним из тех людей, которые принял ислам. И в основном то, что он принял участие в битве при горе Ухуд, когда состоялась вторая битва в истории ислама, и мусульмане потерпели поражение. И Абу Дуджана отличился чем? Тем, что незадолго до битвы Саад ибн Убада, вождь племени Аус, подарил посланнику Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям меч, Сайф-уль-Адад, который сейчас хранится в Каирском музее. Вот. И этот Сайф-уль-Адад, который он передал пророку саллаллаху алейхи ва саллям, подарил посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, вышел впереди мусульман, впереди своей армии, которой было 700 человек, поднял над собой этот меч и сказал, кто возьмет этот меч по его праву. И люди бросились к нему, сказали сподвижники. И тогда Буджана из первого призов крикнул: а каково его право посмотреть Аллаха? И Пророк сам сказал: быть им врагом и не отступать до тех пор, пока Аллах не откроет тебе победу, либо пока не погибнешь. Я Буджана крикнул: я возьму этот меч. Этот сарикунага не отличается ничем. Размеров у него всего около 80 сантиметров, он очень простой меч с рукояткой из дерева. И этот меч посланник Аллаха салам передал Абу-Дуджане. И многие из подвижников очень сильно завидовали этому. Тот же самый Зубейр ибн Аввам, один из десятерых обрадованных правил еще при жизни, он после этого сказал: я был ближе всего к Пророку салам, я его родственник, я просил этот меч, и он отдал его Абу-Дуджане. Я тогда поклялся Аллахом, то, что я буду смотреть за ним, за этим человеком, что он сделает с мечом Пророка салам. И сказал, когда началась битва при Вахуде, Абу-Дуджана этим мечом прорубался через ряды Керкерона. Я видел, как в направлении ему со стороны мучеников идет один из богатырей с мечом. И я поднял руки к небу, калам дуа и сделал дуа, чтобы они встретились в битве. И они встретились. Я Абу-Дуджана поразил его мечом и убедил. И тогда Зубейр сказал, и тогда я понял то, что Пророк салам дал этот меч нужному человеку. И как мы знаем, среди тех, что вещей, которые отличали Абу-Дуджана среди всех остальных сподвижников, это была его знаменитая красная повязка. Когда Абу-Дуджана, даже еще при Джахили, надевал красную повязку перед боем, все знали, что он будет сражаться до тех пор, пока либо не умрет, либо пока не победит. И в этот день битвы при Вахуде он перевязал голову красной повязкой и бросился в бой. Многие из исламских историков говорили о том, что после того, когда мусульмане уже потерпели поражение, когда, как мы знаем, посланник Аллаха салам прикрывали мусульмане, чтобы он мог подняться на гору Ухуд, единственный, кто остался на поле боя, на поле, где лежали легкие мусульмане, где продолжали стычки, это было Абу-Дуджана. И доказательства этому они приводят ту самую историю, что наши сподвижники, когда поднялись уже на гору Ухуд, они когда-либо увидели, как один из язычников шел и издевался над трупами убитых мусульман, отрезал им уши, носы, уродовал их. И тот, кто передает сподвижники, мне сказали, мы увидели, как он постепенно подходит к камню. А за камнем сидел человек, которого лицо было закрыто чернмой. Мы не видели, кто он такой. И когда он подошел уже до этого камня, человек, который сидел за ним, выскочил, обнажил меч и напал на него. Поразил его, ранил, тот упал, и он подошел к нему, наступил ногой на грудь, снял с себя челму и сказал: как ты себя чувствуешь, Кааб? Ты узнаешь меня? Я Абу-Дуджана, сказал он этому язычнику. И тогда сподвижники, многие ученые, которые говорили про это, сказали, то есть это указывает на то, что Абу-Дуджана был одним из тех, кто оставался после этого на поле боя. Вот. И он самый Абу-Дуджана, который сочинил про себя стихи, про то, как он получил меч от посланника Аллаха, стал царем, и стихи можно найти во многих книгах на арабском, просто на русском слишком сложно перевести. И тот же самый Абу-Дуджана принял участие во многих других битвах. Это был тот человек, который участвовал во всех военных стычках вместе с посланником Аллаха, стал царем. Вот. И меч его передавался из поколения в поколение, пока наконец не дошел до Каирского музея, где он сейчас хранится. Большинство мечей посланника Аллаха, салам, которых насчитывалось 9 штук, сейчас хранятся в Турции, в музее. Вот. И один из них находится в Каире, в Сарикадо. И скончался Абу-Дуджана, как мы знаем, во время битвы при Ямаме, когда был убит уже пророк Мусалим аль-Каздар. Про Абу-Дуджана также приводится высказывание. Вообще Абу-Дуджана, когда говорил про себя, он сказал одну свою известную фразу. Он сказал: поистине у меня есть всего два хороших качества, за которых я себя люблю. Первое, он сказал: я никогда не думал ни о ком из мусульман ничего, кроме как хорошего. И второе, он сказал: я никогда не разговаривал, не болтал про то, что меня не касается. Я Абу-Дуджану, как мы знаем, убили он пал шахидом в битве при Ямаме, когда было убито 70 сподвижников пророка, салсарам, которые знали наизусть священный Куран. После этого происшествия уже было приказано о том, чтобы начали собирать Куран среди сподвижников и записывать его. И Абу Дуджана, как мы знаем, он был исламским героем, его имя и его историю мы должны знать лучше, чем знаем историю многих наших родственников. У него же приводится одна из историй, что однажды его всю ночь мучили джинны. И он говорит: я, говорит, чувствовал, что за мной кто-то сидит без головы в моей кровати. Я ударил его рукой и почувствовал, что у него кожа как будто у жабы. Я отправился к пророку салям и рассказал ему эту историю. И он мне написал на бумажке херус, то есть как амулет от этих джиннов. И он сказал: положи под подушку, и он к тебе не придет уже. Я буду там сказал, я положил этот амулет по себе под подушку, и что произошло? После этого, говорит, призвал голос джина, который сказал: огонь, огонь, подними от нас этот огонь. Я сказал, пришел пророк салям и рассказал ему про этот случай. И он сказал: если хочешь, подними этот амулет, или хочешь, оставь. Но эта история является маудуа, выдуманной. И даже имам Аз-Захави пишет: я не знаю, кто ее придумал, а кто тогда ввел ее в ислам. Пророк салям не писал этот амулет для Абу Дуджана на самом деле. Просто эта история приводится, и на всякий случай лучше будет ее знать. И в битве при имаме, как мы знаем, когда скончался Абу Дуджана, она произошла на территории Ямама, которая находится на востоке Медины. И причиной ее были в том, что Мусейлим аль-Казаб собрал войска, против которых была отправлена Акрима ибн Аби Джахль. Акрима тот самый сын Абу Джахля, который принял ислам. Но Акрима ибн Аби Джахль, когда дошел, встретился с войсками Мусейлим и потерпел поражение от них. То есть схватки они, мусульмане проиграли, но не потеряв большого числа воинов, отошли назад. И тогда он послал письмо Абу Бакру для того, чтобы что дальше делать. И Абу Бакр отправил к нему людей. Он отправил к нему отряд Халида ибн Валида, назначив его главным в этом сражении, в битве при Ямаме. И тогда их отряды объединились, и состоялась та самая знаменитая битва при Ямаме, которая шла с утра и закончилась уже глубокой ночью, когда был убит Мусейлим аль-Казаб. В этой же битве скончался один из сподвижников, тот самый Зейд ибн Хаттаб, родной брат Умара ибн Хаттаба. И Умар про него сказал: после битвы при Ямаме я вышел на дорогу и видел, как исламские войска возвращаются в битву. Но я не видел Зейда, он был самым высоким среди всей исламской армии. Он сказал: я думал, я ждал его встретить, и подбежав к нему, спросил, где он. И сказали, он пал шахидом. И Умар после этого сказал: каждый раз, когда приходил ветер с пустыни со стороны Ямама, я чувствовал запах миска Зейда ибн Хаттаба, своего родного брата. И вот иногда войска под руководством Халида ибн Валида собрались для решающего удара по Мусейлим аль-Казабу. Положение мусульман в первые часы было очень сложным. Сторонники Мусейлим аль-Казаба как бы ударили, и началось притеснение. Мусульмане начали терять убитыми. В эти же часы, за несколько часов битвы, буквально погибли эти 70 человек, которые знали Куран наизусть. Вот. И после этого сподвижники стали и призвали мусульман к тому, чтобы стоять насмерть. Многие, как мы знаем, один из сподвижников выкопал себе могилу, завернувшись в саван, стоял, отбиваясь мечом и покидая своих позиций. Вот. За этим Аль-Хаттаб поднялся на пол и крикнул: мусульмане, что с вами? Клянусь Аллахом, если вы проиграете в этот день, ни с кем из вас я не буду разговаривать до конца своей жизни. После этого он выхватил меч и бросился в битву и воевал до тех пор, пока не пал смертью шахида. Вот в этой же битве участвовал Абу Дуджана, первый рядах мусульман, повязав голову своей знаменитой красной повязкой. И тогда уже, благодаря воле Аллаха, благодаря усердию мусульман, войска Мусейлим аль-Казаба потерпели поражение. Началось отступление. Мусейлим аль-Казаб закрылся садом, который назывался Аль-Хадиха. И тогда мусульмане решали, что делать, как его оттуда выкрыть. И тогда было решено поднять Абу Дуджана на щите, его подняли на щите, потом на копьях раскачали и перебросили через стену. Историки расходятся во мнении, какова была высота этой стены, но в основном считают о том, что она была не выше 3 метров. Но когда перебросили Абу Дуджана на ту сторону, он при падении сломал себе ногу. И несмотря на это, тем самым мечом, пробиваясь через ряды врагов, он смог дойти до ворот и открыть их. И после этого мусульмане ворвались туда и перебили всех, кто был там. И многие историки, в том числе имам Азад, в своей книге «Алямин Мубайна» упоминают, среди прочих ревоятов, то, что Абу Дуджан был одним из тех, кто убил Мусайлиму Аль-Каздаба, уже пророка Мусайлиму. Но Абу Дуджан скончался в этой битве, и как сподвижники его нашли уже в последнем издыхании, он просто истек кровью от полученных ранений и скончался сразу после окончания битвы. Его могила до сих пор неизвестна, где находится. Вообще, из всех шахидов, которые пали в битве при имаме, была известна могила одного лишь Зайда ибн Хаттаба, брата Умара. Вот, позднее арабы выстроили над ней огромный мавзолей, который ходили, совершали вокруг него табаку, приносили жертвоприношения. И только уже когда наступило времена Мухаммада ибн Абдул-Ваххаба, они смогли дойти до территории имамы, тогда они полностью сравняли с землей мавзолей, и после этого уже не осталось ничего тех воспоминаний. Но фундамент самого сада, Халифа, он сохранился и до сих пор существует в Саудовской Аравии. Вот, и в этой битве, как мы знаем, погибли многие сподвижники, и в том числе погиб Абу Дуджан Симак ибн Хараш, один из величайших героев ислама. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا